Вильфрид Плок. Иисус. Путь к вечной жизни. Христиане могут разочаровать, но Христос – никогда. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь? Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 1-6 стихи. Как-то раз один человек при встрече сказал мне, «Я уже 7 лет тяжело болею, но наш пастор за все это время ни разу не посетил меня». У этого больного человека разочарование в пастора было налицо. Несколько лет тому назад, раздавая вместе с другими членами нашей церкви приглашение на праздничное богослужение, я завел разговор с одним мужчиной, который сидел возле своего дома. Начав говорить с ним о Христе, я услышал уже давно знакомые мне слова. «Бог, да, может, Он и хорош, но Его земные служители». Мужчина наверняка имел в виду пасторов, благовестников или других христиан, которые когда-то наступили ему на любимую мозоль. Это был еще один человек, разочаровавшийся в христианстве. Несколько позже мы с женой получили печальное письмо от одной нашей старой знакомой. В нем она писала, «Слишком много так называемых христиан сделали мне больно. Божьи люди порой вели себя безобразнее, чем неверующие. Я не могу больше слышать это вечное оправдание. Христиане тоже люди». Я перестала читать Библию. Подобных примеров можно было бы привести еще очень много. Да порой и вправду не знаешь, куда спрятать глаза при виде того, что творят современные христиане. В их среде обнаруживаются все известные человечеству грехи. То выясняется, что какой-то глубоко набожный человек изменил жене, то вдруг все узнают, что руководитель миссии угодил за решетку, прикарманив доверенные ему деньги. В пристойных с виду семьях по воскресеньям регулярно посещающих церковь часто разражаются такие скандалы, которые не в состоянии утаить от соседей никакие стены. Стоит ли удивляться тому, что многие наши современники с горечью признаются «Христианство разочаровало меня до глубины души». Христиане способны на всякие мерзости. Отвращение вызывает уже сама мысль о крестовых походах, инквизиции и кровавых побоищах борцов за веру, проламывающих друг другу черепа во имя Божье. Нет уж, извольте. Я сыт такой верой по горло. В христианстве я полностью разочаровался. Что можно сказать на это? Может быть, слыша о таких разоблачениях, лучше вообще закрыть рот и не издавать ни звука? Имеют ли христиане после всего этого право приглашать людей в церковь? Здесь необходимо указать на нечто чрезвычайно важное. Библия не учит верить в людей. Библия не требует, чтобы мы верили в пастора, миссионера, диакона или какого-либо другого христианина, какую-либо церковь или христианскую группировку. Кто основывает свою веру на людях, того рано или поздно постигает разочарование. «Проклят человек, который надеется на человека». Книга пророка Иеремии, 17 глава, 5 стих. Свидетельствует Библия и призывает верить в Христа, а не в людей. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих. Люди всегда разочаровывают. Даже самые лучшие, самые благородные обязательно когда-нибудь разочаруют. Сколько людей меня уже разочаровали, среди них немало христиан, на которых я полагался. В свою очередь и я многих разочаровал. Возможно, кто-то нуждался в моей помощи, а я не помог, не заметил нужды ближнего, поэтому скажу еще раз. Люди просто не могут не разочаровать. А Иисус Христос никогда не разочарует. Он сдерживает свои обещания, Он верен своему слову. Доверяя Ему, мы обретаем непоколебимое основание. Выше я уже упомянул о кровавых религиозных войнах, развязанных на почве борьбы за чистоту веры, и в связи с этим хочу сказать следующее. Не все те христиане, которые так называются. Этот факт, с которым нужно считаться. Далеко не все, что делается от имени христианства, имеет действительное отношение к христианству. У меня есть хороший знакомый по фамилии Портной, но я ни за что не понесу к нему на починку свою верхнюю одежду. Фамилия у него Портной, но по профессии он не портной, а лаборант. Примерно то же самое можно сказать и о некоторых христианах. Они называются христианами и порой имеют вид христианский, однако не являются христианами по сути. Истинный христианин – это не тот, кто принадлежит какой-либо церкви, кто время от времени посещает ее и не делает ничего из ряда вон выходящего. Христианин – это человек, рожденный свыше. Стать христианином можно только с помощью Иисуса Христа. Тот, для кого Христос не является господином жизни, вовсе не христианин. Он, так сказать, фиктивный христианин. Такой человек может выглядеть набожным, но он не в состоянии жить для славы Божьей. Истинные христиане и лицемеры. Наверное, никто не станет спорить, что среди христиан встречаются как истинные верующие, так и лицемеры. Церковь Иисуса Христа формируется на земле, а не на небе. Поэтому как среди пшеницы попадает немало сорняков, так и среди христиан встречаются лицемеры. Что же делает земледелец, обнаружив на поле сорняки? Разве он сразу перепахивает все поле, чтобы уничтожить сорняк? Нет, конечно. Ведь вы тоже не выбросите кошелек, вдруг обнаружив в нем фальшивую монету. Если кто-то, называющий себя христианином, в действительности оказывается лжецом или лицемером, то это еще не означает, что Иисус Христос тоже обманщик. Он абсолютно безгрешен. Наталкиваясь то там, то тут на лукавых людей, нельзя обвинять в лицемерии истинных христиан. В Царство Небесное не войдет ни один лицемер. Разочарованием не оправдаешься. Как-то раз один мужчина сказал своему знакомому пастору, что не хочет принимать Иисуса Христа своим Господом, потому что некто, называющий себя христианином, обманул его. «И это единственная причина?» – спросил пастор. «Да», – последовал ответ. Тогда пастор вырвал листок из своей записной книжки и написал на нем: «Я не стал христианином, потому что один человек, который называл себя верующим, обманул меня». Протянув этот листок своему собеседнику, пастор сказал: «Когда предстанете перед Богом, и Он спросит, почему вы отвергли Его Сына, отдайте Ему эту записку». С этими словами пастор ушел. Едва он переступил порог своего дома, как в дверь кто-то постучал. Это был тот самый мужчина. «Я хочу вернуть вам записку», — сказал он. «Такого оправдания перед Богом будет совершенно недостаточно». Вскоре после этого мужчина от всего сердца обратился к Богу с покаянием и стал искренним христианином. Мне хочется спросить своего читателя, а чем же вы оправдаетесь перед Богом? Возможно, вы тоже разочаровались в ком-то, кто только назывался христианином. Я от всего сердца прошу вас, не оставайтесь наедине со своими разочарованиями. Идите к Иисусу Христу и к Его Слову. Сын Божий никогда никого не разочарует, на Него всегда можно положиться. Знаете, что меня больше всего убеждает в истинности христианства? Еще ни один христианин перед своей смертью не пожалел о том, что жил со Христом и для Христа. Но как часто перед лицом смерти люди горько сожалеют о том, что прожили жизнь без Христа. Несовершенство христиан. Христиане, как и все прочие люди, остаются несовершенными. На земле нет совершенной церкви. Мы ни для кого не хотим быть камнем преткновения, Но наша греховная природа часто ставит нам палки в колеса. И это отнюдь не оправдание. Христианин, который добровольно и сознательно живет не по христианским принципам, недостоин называться христианином. Бог свят, и Он не допустит, чтобы человек осквернял Его имя. Лицемер может причинить делу Божьему больше вреда, чем 100 атеистов. Истинный христианин – не безгрешное существо, однако он осознает свои ошибки и исправляется. Если же христианин не осознает своих ошибок, то он не может служить примером для других людей. Что же все-таки делать с разочарованием в христианстве? Я с радостью перехожу к разрешению этого вопроса. Очарование Христом. В Евангелии от Иоанна мы знакомимся с Фомой, который целых 3 года находился рядом с Христом. Этот ученик Иисуса Христа слышал его речи, видел все его чудеса и знамения. Фома был скептиком. Он бы никогда не подписал страховой договор, не прочитав его от начала до конца. И когда Христос говорил о том, что он оставит своих учеников и пойдет к Отцу, Фома сразу же возразил: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Этим скептическим возражением Фома дал Христу возможность провозгласить одну из самых сильных и важных христианских истин. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Однако уже на следующий день Христос висел на кресте, казненный римлянами. Потом мертвого Христа положили в гроб. Казалось бы, что все кончено. Фома был озадачен. Как мертвый человек может быть путем к Богу? Ему казалось это просто непостижимым, и он глубоко разочаровался в словах учителя. Но на 3-й день Бог воскресил своего сына из мертвых. Вечером того же дня Иисус Христос пришел к своим ученикам, которые заперлись в доме, боясь преследований. Предателя Иуды уже не было в живых, а Фома почему-то отсутствовал. Как хорошо, что друзья не забыли его и поспешили сообщить: «Мы видели Господа». Но Фома отреагировал скептически: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 25 стих. 8 дней спустя воскресший опять явился своим ученикам. В этот раз он сразу же обратился к Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома ответил: «Господь мой и Бог мой». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 27-28 стихи. Фома с глубоким чувством назвал Иисуса Христа не просто Сыном Божьим, но самим Богом. Приобретенное учеником познание стало исповеданием. Фома был просто очарован Христом. Личность Иисуса Христа. Вы когда-нибудь задумывались над личностью Христа и Его жизнью на земле? Сделав это, вы обязательно придете к выводу, что Иисус Христос – удивительная личность. Один из историков церкви писал: «Оценив Его короткую жизнь по ее исторической значимости, мы поймем, что это была жизнь, оказавшая самое большое влияние на мир. Благодаря Христу произошла перемена в сердцах миллионов людей, которые после этого стали строить свою жизнь по примеру Его жизни. Если судить по масштабности последствий, вызванных влиянием личности на ход истории, то рождение Иисуса Христа, Его жизнь, смерть и воскресение стали самыми важными событиями в истории человечества. Никакая другая личность не вдохновила на труд такое большое число художников, композиторов и поэтов. Каждая дата говорит о нем, о его приходе в мир. Он был и остается самой великой личностью, которая когда-либо жила на земле. Величие Христа порой признавали даже атеисты, а также те, кто всю жизнь обходился без Христа. Например, философ 18 столетия Жан-Жак Руссо. Он призвал вернуться к естественному природному состоянию и, в отличие от Библии, учил, что всем людям от рождения присуща чистота сердца. Но в своей книге «Эмиль» или «О воспитании» он пишет следующее: «Я должен признаться, что святость Евангелия является аргументом, который очень сильно касается моего сердца. Посмотрите на помпезные философские книги, насколько они ничтожны по сравнению с Евангелием. Разве можно допустить мысль, что Иисус был всего лишь обыкновенным человеком? Говорил ли Он когда-нибудь тоном энтузиаста или тщеславного сектанта? Что за чистота в Его нравах? Что за готовность служить? Что за прелесть в Его учении? Что за величие в Его изречениях? Что за мудрость в Его речи? Что за присутствие Духа, свобода, искренность в Его очах? Искренность в Его ответах? Что за сила в Его страданиях? Где мы еще найдем такого человека, который бы без слабости и хвастовства мог действовать, страдать и умирать? Мой друг, такое придумать невозможно. Знаете, я очень люблю обращать свой мысленный взор на Христа, и каждый раз я восхищаюсь им. Я восхищаюсь им, когда вижу, как Он укрощает бурю на Геннесарецком озере, когда слышу, как Он говорит блуднице: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя, и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 10-11 стихи. Я восхищаюсь им, когда вижу, как Он сидит за одним столом с мытарями и грешниками и как терпеливо обращается со своими учениками. Иисус Христос никогда никого не разочаровал, хотя Сам был горько разочарован многими. Родные и близкие не признавали Его. Один из учеников предал Его, а другие ученики оставили Его в трудную минуту. Собственный народ осудил и казнил Его. Но Иисус Христос воскрес, Он жив. Более 500 человек видели Его воскресшим. Жизнь миллионов людей изменилась в лучшую сторону после того, как они приняли Его своим Спасителем. Личное приглашение. Бог весьма близок каждому человеку. Расстояние от вас до Него измеряется всего лишь одной молитвой. Вы думали когда-нибудь о том, сколько раз разочаровали Бога? Всегда ли вы любили и чтили Его от всего сердца? А может, вы не раз уже обещали уступить Ему первое место в вашем сердце и до сих пор не сделали этого? Всегда ли вы любили ближнего так, как себя? Может быть, вы осознаете себя погибшим грешником? В таком случае вам нужно помолиться Господу с твердым решением подчинить Ему всю свою жизнь. Дорогой Иисус Христос, благодарю Тебя за то, что Ты меня любишь. Ты сегодня хочешь начать со мной новую жизнь, несмотря на то, что я уже столько лет прожил без Тебя. Благодарю Тебя за то, что всю мою вину и наказание за грехи Ты принял на Себя на Голгофском кресте. Я не достоин Твоей милости. Я знаю, что заслужил смерть и вечную гибель. Но я признаю перед Тобой всю свою вину и от всего сердца раскаиваюсь во всех моих грехах и проступках. Очисти меня силой Твоей пролитой крови и помоги попросить прощения у людей. Я хочу и в этой жизни, и в будущей принадлежать только Тебе. Иисус есть путь. Возможно, в этой молитве выражено лично ваше желание. Тогда доверьтесь Христу, придите к Нему со всеми своими разочарованиями, с виной и грехами. Он есть путь, истина и жизнь. Желаете ли вы идти этим путем? Тогда сделайте первый шаг. Мы все по природе грешники и не стоим на этом верном пути. Оставьте свой грешный путь и встаньте на путь истины. Христос есть истина. Его Слову можно доверять. Его стоит слушаться. Христос есть жизнь. Хотите ли вы иметь в себе жизнь? Тогда пригласите Его в ваше сердце. Он услышит вашу молитву и непременно войдет в Него.